Глава 19. «Полина, привет! Как я рада встрече!» Смотрю на любовницу Данте и ни капли не верю в ее искренность. «Здравствуй», — отвечаю озадаченно. «Мы можем где-нибудь пообщаться? Разговор есть. Идем в кафе?» Продолжает источать дружелюбие. «Я вообще-то здесь не одна. У меня нет ни малейшего желания общаться с этой женщиной. Оля как раз выходит из примерочной, чтобы показаться мне в платье. Увидев Лору, озадаченно ойкает, смущается. «Это правда важно. Я отниму у тебя не больше 10 минут. Я еще долго буду с примеркой возиться, так что тут тебя подожду», — поспешно говорит Оля. «Отлично, идем. Лора продолжает напирать, и мне ничего не остается, как последовать за ней. Ничего хорошего не жду от разговора. Черт, ну почему мне так не везет? Надо же было так встретиться. Устраиваемся в первом же попавшемся кафе на 3-м этаже. Здесь почти никого из посетителей. Один мужчина сидит в наушниках, уткнувшись в планшет, и женщина с мальчиком лет 5. Устраиваемся в углу. Лора сразу заказывает себе кофе. «Ты что-нибудь будешь?» — спрашивает, натянув на лицо улыбку гейши. «Просто воду», — киваю официантке. «Говори, я тебя слушаю». «Хорошо, ты права. К чему разводить церемонии? Так вот, Полина, я хотела бы попросить, чтобы ты держалась подальше от моего мужчины». Неожиданно. Усмехаюсь, хотя на самом деле сразу было понятно, что речь пойдет о Самойлове. Я это 6-м чувством ощутила. «У тебя есть какие-то конкретные претензии? Может быть, приведешь пример, когда я излишне близко к нему держалась?» Внутри меня потряхивает от зарождающегося гнева. Что она о себе возомнила? Терпеть не могу женщин, которые бегают и отпугивают баб от своих мужчин. Если есть претензии, то поговори со своим мужиком. Ему объясни, что тебе не нравится. Нет, они предпочитают унижаться, воевать с другими женщинами. Лора не отвечает на мой вопрос, задумчиво меня разглядывает. «Я в курсе, что вы были близки в прошлом. Ты должна понимать, что мне это не могло понравиться, Полина. Хотя против тебя я ничего не имею, честное слово. Допускаю, что все, что у вас было, осталось далеко позади. И все же решила пообщаться». «С чего ты взяла, что мы были знакомы раньше?» — спрашиваю, холодея. «Спросила Даниила. Он не отрицал». «Ясно. У нас очень серьезные планы друг на друга, Полина. Не просто вместе время проводим. Ты же, как я понимаю, здесь временно. Тебе тесно и неуютно в этом городе, правда ведь?» «Ты самопроницательность, ну надо же». Не могу не вставить язвительную реплику. «За своего мужчину я готова бороться всеми способами», продолжает сыпать явно заготовленными фразами моя собеседница. «Рада за вас обоих. Больше не беспокой меня подобными лекциями, хорошо? Будем считать, я тебя услышала». «О да, мы обе услышали друг друга. Жаль, что ты не хочешь идти навстречу». «Я считаю, все вопросы ты должна решить со своим мужчиной». «Еще скажи, что я унижаюсь», — начинает психовать Лора. «Да, знаешь, ради такого, как Даниил, я готова на что угодно, на любое унижение. Когда любишь, это не важно. Теперь понимаю, что он имел в виду, когда сказал, что ты не умеешь любить». Бросив последнюю фразу мне в лицо, Лора уходит, громко цокая каблуками, оставив меня с ощущением, что влепила мне пощечину. «Значит, они говорили обо мне. Самойлов считает, что я не умею любить. Отлично. Пусть продолжает так думать. Как много раз я прокручивала в памяти ту ночь, что развела нас. Думала о том, что успел увидеть Данте, когда его избивали. Видел ли, что меня удерживают силой. Понимал, что я тоже жертва той ночи. Я не хотела, чтобы он догадался, что я пережила. Стоило подумать об этом, охватывало чувство стыда. Нет, я бы все равно пришла к нему в больницу, если бы его мать мне позволила. Но вряд ли смогла бы признаться, что меня в ту ночь изнасиловали. Это было мое личное, тайное клеймо. Показать его кому-то означало бы пережить еще больше боли, позора, унижения. Но я никогда не думала, что Данте вообще иначе мог увидеть происходящее. Что я была с теми уродами заодно. Что я спокойно наблюдала его избиение. Нет, он же слышал мои крики, слышал. Мог не заметить порванное платье, его лицо было в крови, взгляд расфокусирован. «Полина?» Из воспоминаний меня вырывает знакомый голос. Поднимаю глаза. Оля с двумя фирменными пакетами стоит возле столика, где мы сидели с Лорой. Я так глубоко погрузилась в прошлое, что потеряла счет времени. «Все в порядке? Выглядишь не очень». «Все нормально». «Ты одна?» «Куда делась эта Мигера? Чего от тебя хотела? Это же любовница босса? Странно, я не знала, что вы знакомы». «Нас представляли друг другу, кажется». Сейчас я ни в чем не уверена. Так что ей было надо? Так неожиданно нарисовалась? Что за разговор у нее к тебе? Да неважно, бред какой-то. Бормочу нервно. Пойдем отсюда. Я думала перекусить. Выберем другое кафе. Хорошо. Оля снова окидывает меня недоуменным взглядом. Мы уходим максимально далеко. Выбираем уютное кафе с греческой кухней. «Я такая голодная!» — восклицает подруга. Заказывает себе мусаку, капучино и кусок фирменного пирога. Я же выбираю чай на травах. Совершенно нет аппетита. Оля уплетает принесенную еду за обе щеки. «Расскажи, что она хотела? Ужасно любопытно!» Она считает, что я слишком много времени провожу с ее мужчиной. Подкатываю к нему. Что-то типа этого. Признаюсь, решая, что мне скрывать нечего. «Ты? К Самойлову?» — смеется в ответ. «У этой бабы совсем крыша поехала. Хотя, с другой стороны, я ее понимаю. Ты такая красивая, изысканная. Самойлов на самом деле смотрит на тебя. Иногда замечаю его взгляды. На последнем совещании буквально пожирал тебя глазами». «Не говори ерунды, пожалуйста». Морщусь. «Я совершенно серьезно. Да на тебя многие так смотрят, Полина. В этом нет никакого секрета. Серьезно. Ты сама-то себя в зеркало видела?» «Спасибо. Комплимент приятный. Но давай поговорим о чем-нибудь другом». Прошу твердо. «Хорошо», — кивает Оля. «Например, о твоем возвращении во Францию? Ты не передумала?» «Не знаю». Этот ответ — неожиданность для меня самой. Понимаю, что снова после разговора с Лорой в голове полная мешанина. Почему я должна бежать? Эта мадам точно решит, что мой отъезд — ее личная заслуга. Конечно, глупо менять решение на основе одного неприятного разговора. И все же сейчас не могу ответить твердо, что собираюсь делать. Для начала пообщаюсь с Дюбуа. Я всегда прислушиваюсь к его взвешенным и спокойным рассуждениям. Вскоре мне представляется такая возможность. Главный босс приезжает в наш город за несколько дней до вечеринки в его честь. Приглашает меня на ужин. «Полина, как я рад тебя видеть!» Галантно целует мою руку. «Я тоже, очень. Все так взволнованы перед знакомством с тобой. Надеюсь, ты хотя бы не волнуешься?» «Я слишком хорошо тебя знаю. Выбрал самый дорогой ресторан в городе. Ни разу тут не была. С интересом оглядываюсь. Я думал, ты возьмешь с собой Даниэль. Она очень хотела, но простудилась. Вздыхаю. Ты оставила ее с няней?» «Нет, моя соседка присматривает. Но мне тоже надо вернуться как можно скорее к дочке. Я даже не уверена, что приеду на вечеринку». «Конечно, я понимаю, ребенок гораздо важнее». «Спасибо, что понимаешь. Может быть, Дани станет лучше, тогда я обязательно приеду ненадолго». «Я бы хотел, чтобы ты сопровождала меня, как самый близкий друг. Ты не против? Пусть даже всего на полчаса. Я и сам не хочу задерживаться там надолго. Чисто формальное появление». «Хорошо, конечно. Полчаса точно смогу выделить». Киваю. «Отлично. Тогда расскажи вкратце, как идут дела на фирме, и я отвезу тебя домой». Встреча выходит сумбурной, поэтому нет возможности завести речь о моем намерении покинуть родные края. Снова. Ничего страшного, как раз дам себе время еще немного подумать. Дюбуа оплачивает счет, но тут ему звонят, и он, извинившись, просит у меня еще 5 минут. Я киваю. Продолжаю допивать свой кофе, когда вдруг замечаю знакомую фигуру. Холодею. Поверить не могу, что это происходит. Рядом с услужливым метрдотелем стоит Карельский.